119. Мои дети, учение жизни, направленное мною, кратчайший путь для достижения явления понимания космоса. Нужно понять преграды несовершенства. Лишь тогда доктор может лечить, когда размеры болезни ясны. Великий миллионер часто слеп в явлениях мира. Редко занятые люди являют глаз будущему.